Смогут ли и дальше его терпеть? Харухира, честно говоря, не был в этом уверен. Если нет гарантии, что Ранта может измениться к лучшему, то нет. Это пойдет на пользу и Ранте тоже. Сейчас не время и не место для таких решений, но... Но тем не менее, нельзя прямо сейчас сказать. «Прости, Ранта, нам пора расстаться». Выгнав Ранту из команды прямо здесь, в шахтах, Харухира опустится до его уровня. «Предложение отклонено», — сказал он вместо этого. «Незачем даже и голосовать, верно?» Остальные закивали. Все, кроме Ранты. «Ну, конечно!» — фыркнул он. «Так и думал». «Тогда зачем было предлагать?» «А вообще-то я делаю вам одолжение, задумываясь о таких вещах, которые никому из вас в жизни не придут в голову. Вы просто не в состоянии понять моей отеческой заботы». «Ты себя что, опекуном нашим возомнил?» Разговор никогда не закончится, если Харухира и дальше будет поддаваться на провокации. Не нужно было отвечать. Они продолжали путь. На втором уровне должно было быть 5 колодцев, ведущих на третий. И они занимались поиском одного из них. Внезапно они наткнулись на группу из 4 кобальтов, рабочих низшего ранга. Те несли на плечах кирки и лопаты. Должно быть, возвращались с работы. 4. Слишком много. Харухира тут же атаковал одного, но кобальт отбил кинжал взмахом лопаты. Он тут же контратаковал, нанося удар лопатой еще один и еще. 4 раза подряд. Харухира, целясь в инструмент, отразил каждый из ударов боевым приемом воров – отбивом. Его собственный кинжал быстро изнашивался от такого применения, так что обычно он старался как можно реже защищаться отбивом. Но сейчас выбора не оставалось. Как дела у остальных? Мокза, Ранта и Юма сошлись каждый с одним из 3 оставшихся кобальдов, и в течение нескольких секунд силы были равны. «Ом, рель, экт, вельдаш!» Вш! Эхо теней, запущенное Шихору, врезалось в кобальда, с которым сражался Мокза. Кобальд затрясся всем телом, на секунду открывшись. Мокза не упустил этого шанса. С воплем «Спасибо!» он нанес свой удар ярости, который они между собой называли вежливым убийством. Харухира никогда не обращал особого внимания на то, насколько лучше стал сражаться каждый из его команды. Но сейчас, видя удар ярости Мокза, не мог не признать, что он стал точнее и смертоноснее, чем когда бы то ни было раньше. Мокза сразил кобальда одним ударом и тут же направился помочь Юме. Харухира едва успел подумать. «Отлично, у нас получается». Как что-то врезалось ему в спину. «Что за Харухира, ублюдок?» Разъярился на него Ранта. «Ранта, смотри по сторонам!» Заорал Харухира в ответ. «Кто бы говорил?» «Ладно, моя вина. Без тебя знаю». Каждое слово Ранты бесило его. Харухира ведь извинился первым. Чего стоило извиниться в ответ? «Спасибо!» Мокза прикончил следующего. Теперь оба, и Юма, и Мокза, оказались свободными и могли бы помочь, но Ранта заорал. «Я справлюсь, я убью этого сам, так что лучше помогите этому придурку Харухира». «Придурку? Это кто тут придурок?» «Он достал меня». «Какого черта он меня из себя выводит?» Кровь Харухира, оказалась вот-вот вскипит в его венах. Настолько он разозлился. Но нужно было сконцентрироваться на бое. Мокза и Юма приближались, чтобы помочь. И кобальт повернулся к ним, предоставляя Харухира шанс. «Сейчас». «Удар в спину». Бестолку. Остриё кинжала наткнулось на кость. Харухира, раздраженно куснув губу, отскочил. Но хоть рана и не представляла опасности, кобальт не мог проигнорировать ее, заколебавшись, повернуться к Харухира или же к Юме, или Мокза. В результате он попытался следить за всеми сразу. Мокза шагнул вперед. «Спасибо!» 3 кобальдов, 3 сокрушительных удара ярости. Хорохира смотрел, как меч Мокза безжалостно врубается в правое плечо кобальда. «Круто, Мокза!» — крикнула Юма, и Хорохира согласился с ней. Мокза и правда великолепен. Кто-нибудь посторонний, взглянув на Мокза, увидел бы лишь груду неуклюжих мышц. Может, его бы даже назвали глупым и тугодумным. Но Мокза также был усерден и надежен. Сдерживая врагов своим мечом и тяжелыми доспехами, он постоянно искал шанса либо атаковать, либо скрестить оружие с врагом и отбросить его вихрем, выводя противника из равновесия, и прикончить ударом ярости. Его стиль боя не отличался разнообразием, но используя раз за разом одни и те же приемы, он теперь исполнял их весьма умело. Мокза лучше кого бы то ни было из их команды овладел своими навыками. Пустота! Ранта, приготовившись, отскочил назад, выманивая на себя последнего кобальда. И тут же ткнул мечом вперед. Подлость! Кобальд дернулся в бок, уклоняясь от атаки. Ранта снова отпрыгнул назад, используя пустоту. На долю секунды показалось, что кобальд вновь намерен последовать за ним. Но нет. Разумеется, никто не попадется на эту уловку дважды. «Чёртов ублюдок, получай!» Ранта широким полушагом-полупрыжком рванулся к кобальду, наискось взмахнул своим длинным мечом. «Разрез зубы!» Раздался звон металла о металл. Кобальд заслонился от удара Ранты своей киркой. Ранта сделал 2-3 шага назад. «Неплохо для полудохлой шавки!» фыркнул он. «Отлично! Я нарекаю тебя своим соперником!» Кобальд оскалил клыки, низко зарычав. «О?» — иронично прошептала Шихору. «Соперником, значит?» «Что, доволен, а?» — заорал Ранта на Кобальда. «Чем он должен быть доволен?» — хотел бы спросить Харухира, но придержал язык. Глупо даже задумываться об этом. «Но?» «Я закончу этот бой следующим ударом!» Ранта прыгнул вперед. «Разрез злобы!» Кобальд увернулся и контратаковал. Ранта избежал удара пустотой, затем атаковал сам подлостью. Меч рассек лишь воздух. «Разрез злобы – пустота! Выпад гнева – пустота! Выпад гнева – снова пустота!» И снова выпад гнева – пустота, и выпад гнева – и пустота. Разрез злобы – пустота, разрез злобы. Пустота, пустота, пустота, пустота, пустота. Ранта, разумеется, тяжело дышал. Непрерывное применение требующих постоянного движения навыков истощило бы кого угодно. «Может, лучше все-таки помочь ему?» Заметила Мэри, глянув на Харухира. Ранта уставился на нее налитыми кровью глазами. «Даже не думай. Это мой соперник, моя жертва, моя. Я сказал, что убью его, значит убью. Вы все можете расслабиться, чайку там попейте или еще что». И почему Ранта постоянно ведет себя так легкомысленно? Харухира не имел ни малейшего понятия и подозревал, что никогда не поймет. Даже потратил он на это размышление 500 лет. «Нет у нас никакого чая», — сказал он. «Это фигура речи», — отозвался Ранта. «Разрез злобы». Его удар наконец-то ранил кобальда, вынуждая того отступить. Ранта рванулся следом, дико крича и высоко подняв меч. Он принялся рубить кобальда, дико, беспорядочно, действуя своим мечом скорее как дубиной. Но кобальда тоже измотал их бой. Он уже не мог отбить все удары. Ранта прикончил его жестоким ударом по голове. «Сдохни!» – проорал он, вонзив меч в грудь кобальда и резко повернув в ране, вытащил оружие. Ранта смахнул пот со лба и выдохнул. На его лице отразилось удовлетворение человека, хорошо сделавшего свое дело. Но Харухира чувствовал отвращение. Слишком многое в Ранте бесило его. Что делать? Что ему делать? Но в данный момент он в любом случае ничего поделать не может. «Давайте соберем добычу и пойдемте», — сказал он. И все? Какого черта? Запротестовал Ранта. Никакого. Хорошо поработал, Ранта. Или молодец, Ранта. Или ты просто невероятно крут, Ранта. Да, никакого. Придурок. Харухира, предоставив Ранте быть придурком в одиночестве, принялся собирать талисманы поверженных противников. В отличие от низших кобальтов, рабочие кобальды носили в своих носах и ушах серьги с драгоценными камнями. За них, скорее всего, удастся выручить хорошие деньги. Если забыть про без нужды вымотавшегося Ранту, получается, их команда вполне способна без особых проблем справиться с 4 кобальдами сразу. Это ободряло. Харухира и остальные продолжили путь, разыскивая колодец, ведущий на 3 уровень. Поиски заняли примерно полчаса. И едва подойдя к колодцу, они натолкнулись на 3 поднявшихся снизу рабочих кобальдов. Разобравшись с ними, Харухира и его спутники задумались, что делать дальше. «О чем тут думать? Спускаемся вниз, само собой!» Едва Ранта озвучил свое мнение, остальные уже определились со своим. «Давайте закончим на сегодня и отправимся назад», — выразил Харухира всеобщие мысли. «Мы здесь в первый раз, и я не думаю, что это хорошая идея проникаться мыслью, что мы способны одержать верх над кем угодно из местных обитателей. Кроме того, нам еще предстоит подняться на поверхность. Давайте вернемся, обсудим то, что узнали за сегодня, и вновь придем завтра». Ранта рьяно возражал против возвращения в Артану. Но Харухира проигнорировал его. «Потому что самая тяжелая наша проблема, — подумал он, — это придумать, как быть с тобой».